Слушал музыку Прокофьева. Первый фортепианный концерт. Думаю, что тут совместилось позднее неприятие искусства русского модерна с настроениями начала 1990-х годов. В это же время в разговорах с дядей мы часто возвращались к Прокофьеву, и Свиридов говорил с восхищением о мимолетностях, называл их гениальными. В связи с тем же первым фортепианным концертом, он выделял первые три концерта, заметил, между прочим, что Прокофьев — великий фортепианный композитор XX века наряду с Бартоком. Я знаю, как он ценил скрипичные сонаты Прокофьева, музыку оперы «Война и мир», ранние его вокальные произведения, «Гадкий утенок». Отношение к Прокофьеву у Свиридова в целом было ровным, уважительным, полагаю, что с ранних лет, и думаю, что в этом отношении к Прокофьеву, вероятно, немалую роль сыграло шостаковическое влияние. Трудно представить что-либо более скучное, школьное, ганонное, пустопорожнее, сухое. Какая-то фанерная, механическая душа без объема, без воздуха, без малейшего душевного движения. Какой-то мальчик в интеллигентных порточках, сухой, механический, избалованный человечек из папье-маше. Большая противоположность Петрушке. Тот и злится, и кричит, и негодует, и тоскует, а умирает совсем как человек. Испускает дух, последнее дыхание, и бубен падает из рук. Из стихотворения Блока «Когда-то гордый и надменный». Чувства же у Прокофьева ничтожно мелкие. Праздник в деревне Солнцевке. 100 лет со дня рождения великого композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Установлен в селе памятник. Плоская, фанерная, сухая фигура, очень похожая на композитора-пианиста. Дегенеративное лицо, ничего не выражающее. На памятнике приличествующая надпись «Сын бывшего управляющего имением». Слова дежурного диктора «Великие произведения» оказал влияние на всю музыку XX века. После этого оркестр, где, непонятно, играет нечто совершенно невразумительное, какая-то сухая жвачка, несколько тактов. Голос диктора. В заключение состоялся музыкальный праздник. Разодетые жители под баян водят хоровод и поют разные песни. Каменный Прокофьев, наподобие скифской бабы в степи, присутствует при сём со своей жабьей физиономией. Зачем все это? Кто это придумал? Я думаю, это дело вездесущего Хренникова. Тем более заносчивый музыкальный скиф поставил ему в 1938 году тройку на государственном экзамене по специальности. Все это вместе взятое — капля из океана русской жизни теперешней. Нелепое, ненужное, никчемное дело. Зачем этот идол в деревне, где его музыка абсолютно не нужна, абсолютно не к месту? Чем это самонадеянное бездушие может тронуть душу несчастного, бесприютного, полуголодного русского человека? Упырь. Слово Вальгарта. Солертинский как-то во время войны на мой вопрос, кто ему более нравится, Стравинский или Прокофьев, их музыка, ответил в своем несколько адвокатском стиле. Отец Ивана Ивановича был юристом, председателем Харьковской судебной палаты, впоследствии сенатор. Стравинский, по сравнению с Прокофьевым, то же, что Бетховен, по сравнению с Мойшелесом. Имеется в виду немецкий композитор, пианист, дирижер, педагог Игнац Мойшелес, 1794-1870. За словом в карман не лазил, но сказать примерно, все же музыка Прокофьева как-то не особенно богата содержанием музыкальным, бедна чувствами. Но в таланте ему не откажешь. Дело не в неурядицах музыкальной жизни, не в борьбе направлений или в их идиллическом сосуществовании. Дело в том, что русская жизнь потеряла путь, направление своего движения. Разрыв между музыкой прошлой, между музыкой народной и музыкой современной усугубился до чрезвычайности. Русская жизнь и в высоком своем смысле, и в бытовом проходила соответственно с заповедями христианского учения. Русский народ, лишенный веры, обратился в раба, имеет рабскую психологию, он потерял высокую цель, смысл своего существования. Как он обретет его? Бездушная музыка Прокофьева, Стравинского — это музыка, потерявшая христианский смысл, идею, возврат к язычеству, человеческим жертвоприношениям, одинаково характерен для Стравинского и Шонберга, но не для Хиндемита, не для Рихарда Штрауса, Орфа, Фицнера. «Весна священная» — это, конечно, открытие изумительное, продолжил Снегурочку Корсакова в смысле пантеизма, стихийности, природности, инстинктивности. Вышла из Снегурочки, ее естественное продолжение на пути замены христианства пантеизмом, стихийностью, язычеством, человеческим жертвоприношением. Прокофьевская скифская сюита — это уже под влиянием. И Шонберг в опере «Моисей и Аарон» тоже подражал Стравинскому в танцах, но музыкально бледно, хило, безинтонационно, без библейского масштаба, который, вообще говоря, никому как-то не удалось передать, даже Рембрандту. Все же здесь мягкость христианства. Нет неумолимой, всеобъемлющей жестокости, той, которая не черта характера того или иного, а входит, как главное, в сам религиозный характер народа. Жестокость же язычества — это беззлобное, даже, например, каннибализм. Здесь нет всеобъемлющей злобы, а гедонизм, удовольствие, ощущение сладости человеческого мяса и тому подобные ужасы, не так, однако, опасные для мировой жизни, ибо не стремятся к всемирному торжеству, разве что стихийно, и не так деятельны. Концерты Сергея Прокофьева — виртуозная музыка, пустая, малосодержательная в тематизме, скучная. Трючки все устарели, какие-то обрывки, лохмотья музыкальной ткани, сухость души, механичность. Это совершенно невозможно сравнить с концертами Рахманинова, не говорю уже Шопена, Шумана, более сильными и благородными по чувствам, более захватывающими по мелодическому напору, более яркими по материалу. Прокофьев весь как-то высох. Куски из Александра Невского слабо, немощно, стилизовано. Фанера. Безмелодизм Шонберга вышел из желания противостать христианской музыке последних 2000 лет, из жажды ее уничтожения, уничтожение всего этого мира, всей христианской цивилизации. Эта мысль давно стала общепринятой в определенных научных кругах. И мне ее неоднократно приходилось слышать в разговорах, при встречах с научными людьми, которые открыто об этом говорят, как о деле естественном, решенном, уже совершающемся.